А время-то шло, весна миновала, листва на деревьях стала густая и темная, в виноградниках наливались гроздья. Грунтовые проселочные дороги, по которым мы ходили, стали пыльными. До Дармштадта оставалось совсем немного, и Кости сказал, что пора нам подыскивать работу. Деньги у нас почти все вышли. У меня в бумажнике было несколько аккредитивов, но я решил, что без крайней нужды не буду их разменивать. И вот мы, как увидим ферму побогаче, стали заходить и спрашивать, не требуются ли работники. Вид наш, надо полагать, не внушал доверия. Мы были грязные, потные, все в пыли. Кости тот выглядел прямо как разбойник с большой дороги, да и я, наверное, немногим лучше. Раз за разом мы уходили ни с чем. Один фермер сказал, что Кости он согласен взять, а я ему не нужен, но Кости заявил, что мы товарищи, и без меня он не пойдет. Я пробовал его уговорить, но он ни в какую. Это меня удивило. Я знал, что чем-то пришелся ему по вкусу, вот только чем, не мог уразуметь. Казалось бы, ему нужны были дружки совсем иного сорта. Но чтобы он настолько ко мне привязался, что из-за меня откажется от работы, этого я не думал. Я даже почувствовал себя виноватым перед ним, потому что он-то мне в сущности не нравился, даже был мне противен. Но когда я промямлил что-то вроде благодарности, он разом меня оборвал. В конце концов, удача нам улыбнулась. Мы только что прошли одну деревню и, поднявшись в гору, набрели на ферму. Она стояла на отшибе, и вид имела вполне приличный. Постучались, дверь отворила женщина. Мы, как всегда, предложили свои услуги. Сказали, что платы нам не надо, будем работать за харчи и ночлег. И она, как ни странно, не захлопнула перед нами дверь, а велела подождать. Она кликнула кого-то, и из дома вышел мужчина. Он нас как следует разглядел, спросил, откуда мы, потребовал документы. Увидев, что я американец, еще раз оглядел меня с головы до ног. Что-то ему не понравилось, но он все же пригласил нас зайти выпить по стакану вина. Он провел нас в кухню, и мы уселись. Женщина принесла жбан и стаканы. Хозяин нам рассказал, что его батрака ободнул бык, парень в больнице и всю страду не сможет работать. А с работниками нынче туго. Столько мужчин убито на войне, другие уходят на фабрики, вон их сколько понастроили на Рейне. Это нам было известно, мы, собственно, на это и рассчитывали. Ну, короче говоря, он нас нанял. В доме места было сколько угодно, но наше соседство его, видно, не прельщало. Как бы то ни было, он предупредил, что на сеновале есть две койки и спать мы будем там. Работа оказалась не тяжелая. Ухаживать за коровами, за свиньями, привести в порядок инвентарь. Оставалось и свободное время. Я любил поваляться в душистой траве, а вечерами уходил бродить и мечтать. Хорошая была жизнь. Семья состояла из старика Беккера, его жены, овдовевшей снохи и ее детей. Сам Беккер был грузный седой мужчина лет около 50. Он проделал войну, был ранен в ногу и еще хромал. Рана сильно болела, и он глушил боль вином. Спать ложился обычно пьяный. С Кости они спелись. После ужина вместе уходили в трактир, резались в скат и пили. Фрау Беккер раньше была батрачкой. Ее взяли из приюта, а после смерти своей первой жены Беккер на ней женился. Она была на много лет моложе его, по-своему не дурна, цветущая блондинка, краснощекая, с голодным чувственным взглядом. Кости смекнул, что тут есть чем поживиться. Я сказал ему, чтобы не валял дурака. Работа у нас хорошая, глупо будет ее потерять. Он меня высмеял, сказал, что Беккера ей мало, и она сама виснет. Я знал, что взывать к его порядочности бесполезно, но советовал ему быть осторожным. Беккер-то, может быть, и не заподозрит ничего дурного, а вот его сноха та все примечает. Сноху звали Элли. Она была крепкая, ядреная, еще молодая, 30 не было, черноволосая, с белым квадратным лицом и угрюмым выражением черных глаз. Она еще носила траур по мужу, он был убит под Верденом. Очень была набожная. По воскресеньям два раза ходила в деревню, утром к ранней обедне, под вечер ко всенышной. У нее было трое детей. Младший родился уже после смерти отца, и за столом она, если открывала рот, так только чтобы на них прикрикнуть. Понемногу работала на ферме, но почти все свое время посвящала детям, а вечерами сидела одна в гостиной с открытой дверью, чтобы услышать, если кто-то из них заплачет, и читала романы. Друг друга эти женщины терпеть не могли. Элли презирала фрау Беккер за то, что она приютская и раньше жила в услужении, и не могла ей простить, что она хозяйка дома и вправе командовать. Сама Элли была дочерью богатого фермера, за ней дали хорошее приданное. Училась она не в деревенской школе, а в Цвингенберге, ближайшем городке, где была женская гимназия, и образование получила вполне приличное. А бедная фрау Беккер с 14 лет батрачила и только умела что кое-как читать и писать. Это тоже служило причиной раздоров. Элли не упускала случая похвастаться своими познаниями, а фрау Беккер, багровая от гнева, возражала, что жене фермера образование ни к чему. Тогда Элли бросала взгляд на личный знак своего мужа, который носила на руке на стальной цепочке, и с выражением горечи на угрюмом лице говорила: «Не жене, всего лишь вдове. Всего лишь вдове героя, отдавшего жизнь за отечество». Бедняга Беккер только и делал, что их разнимал. «А к вам они как относились?» — перебил я Ларри. «А они решили, что я дезертировал из американской армии и не могу вернуться в Америку, а то меня посадят в тюрьму. Этим они объясняли, почему я не хожу в трактир с Беккером и Кости. Думали, что я не хочу привлекать к себе внимание и подвергаться расспросам деревенского полицейского. Когда Элли узнала, что я стараюсь научиться немецкому, она достала свои старые учебники и сказала, что будет со мной заниматься. И вот после ужина мы с ней стали уходить в гостиную, оставив фрау Беккер на кухне. И я читал ей вслух, а она поправляла мое произношение и разъясняла непонятные слова. Я подозревал, что делает она это не столько из желания мне помочь, сколько чтобы покичиться перед фрау Беккер.